Ингланд склонен был покровительствовать капитану Макре, но притом великодушно дал тому понять, что его интересы не находят среди пиратов поддержки и что они сильно раздражены сопротивлением, какое он, Макре, им оказал, и он боится, что едва ли сможет защитить его. Посему он присоветовал Макре успокоить и укротить нрав капитана Тейлора, малого самого варварского склада, ставшего всеобщим любимцем среди пиратов, не по какой иной причине, но потому лишь, что был большую скотиною, нежели все остальные. Макре делал, что мог, чтобы умягчить эту бестию, и подчивал его горячим пуншем. Невзирая на то, пираты пребывали в смятении, решая, покончить ли с ним или нет. Но случилось событие, обернувшееся к пользе бедного капитана. Детина с устрашающими бакенбардами и деревянную ногою, обвешанный пистолями, как туземец из альманаха, дротиками, перемежая пустословие божбою, заявляется на ют и спрашивает, чертыхаясь, кто здесь будет капитан Макре. Капитан ожидал по меньшей мере, что этот детина станет его палачом. Но когда пират приблизился, то, ухватив его за руку, поклялся, мол, «Будь он проклят, как он рад его видеть! И покажите мне того, — продолжал он, — кто осмелится задеть капитана Макре, ибо он будет иметь дело со мною!» И все так же, со многими проклятиями, заявил ему, что он честный парень и что он прежде с ним плавал. Это положило конец спорам, а капитан Тейлор так ублаготворен был пуншем, что согласился, чтобы старый пиратский корабль и множество тюков с одеждою были отданы капитану Макре, и с тем заснул. Ингланд же посоветовал капитану Макре со всей поспешностью убираться, а не то этот зверь, пробудившись, может пожалеть о своем великодушии. Каковому совету капитан и последовал. Нет оснований подвергать сомнению сам факт этого эпизода. Но в то же время одноногие пираты на деревянном протезе в реальности встречались гораздо реже, чем в литературе. Наиболее известные из них — французский пират Франсуа Леклерк и голландец Корнелис Джол. Альманахом в Великобритании назывался ежегодный календарь, издававшийся в виде книги. Помимо таблиц, содержащих дни месяцев, астрономические данные и вычисления, предсказания и юбилейные даты, в альманахе помещали самую разнообразную интересную информацию, сопровождая ее многочисленными гравюрами. Одну из таких гравюр и имеет в виду Дефо, сравнивая пирата с изображенным на ней туземцем. Столь упорно блюдя интересы капитана Макре, капитан Ингланд тем самым обрел себе многих врагов среди команды. Они считали такое хорошее обхождение несовместимым со своими обычаями. Оно выглядело как попытка заручиться покровительством, на каковом фоне их собственные преступления казались бы еще тяжелее. Посему, когда прошел слух, то ли мнимый, то ли истинный, что капитан Макре снаряжает против них силы компании, Ингланд вскоре был низложен, Сирич смещен и со своего начальственного поста и высажен с тремя сторонниками на острове Маврикий. С того острова капитан Ингланд и его товарищи, соорудив маленькое суденышко из брошенных бочарных досок и старых обломков сосновых обрезков и досок, переправились на Мадагаскар, где и ныне существуют милостью некоторых своих собратьев, которые обеспечили себя лучше, нежели они. Пираты же Ингланда силой удержали у себя нескольких офицеров и матросов из команды капитана Макре и, исправив повреждения, нанесенные их такелажу, отплыли в Индию. Накануне дня, когда должно было подходить к берегу, они завидели к востоку от себя два корабля. Они на первый взгляд похожи были на английские и велели одному из пленников, бывшему у капитана Макре офицером, выдать им секретные сигналы, принятые меж кораблями компании. Причем новый капитан Тейлор, выбранный вместо Ингланда, грозил разрезать того на фунтовые куски, если он немедленно выполнит приказы. Офицер, не в силах того сделать, принужден был терпеть их глумление, пока пираты не поравнялись с теми двумя кораблями и не обнаружили, что это мавританские суда, перевозящие из Маската лошадей. Они перевезли купцов к себе на борт и подвергли пыткам, и обыскали корабли, чтобы обнаружить сокровища, так как считали, что те идут из Мокки. Но пираты были разочарованы в этих ожиданиях. А наутро, завидев сушу, у побережья увидели лавирующую эскадру и пришли в замешательство, не зная, как распорядиться пленными. Отпустить их значило сделать свой поход явным и теперь провалить его. Потопить же людей и лошадей вместе с кораблями, к чему многие из них склонялись, было бы жестоко. Посему они избрали нечто среднее, встали на якорь, сбросили за борт все паруса купцов и срубили у тех до половины по одной из мачт на каждом судне. Пока они стояли на якоре, будучи весь следующий день заняты откачиванием воды, один корабль из упомянутой эскадры приблизился к ним, подняв английский флаг. На это пираты выкинули красный кормовой флаг, но в переговоры ни те, ни другие вступать не стали. Ночью пираты, дождавшись ветра с моря, оставили маскатские суда, снялись с якоря и взяли курс на север, следуя за той эскадрой. Поутру, около 4 часов, как раз когда эскадра поднимала паруса, ибо ветер задул с берега, пираты приблизились к ней. Не останавливаясь, ведя беглый огонь изо всех своих больших и малых пушек, они прошли сквозь всю эскадру. Когда же совсем рассвело, пираты просто оцепенели от ужаса, охватившего их всех. Ибо они решили, что это был флот Англии. Теперь они могли думать лишь об одном — бежать ли или по-прежнему следовать за ним. Канходжи Ангрия — известный индийский пират, основатель пиратской династии Ангрия. Идя по стопам отца морского офицера, Канходжи Ангрия поступил на службу во флот Раджи Маратха, а в 1698 году стал командующим этого флота. Через некоторое время он отказался признавать власть Раджи и стал самостоятельно управлять 240-мильной береговой полосой Малабарского побережья от Бомбея до города Вингурлы, границы княжества Гоа. В 1704 году Ангрия объявил английской Ост-Индской компании, что намерен захватывать все ее корабли, где бы он их ни встретил, и держал свое слово до самой смерти. В 1710 году его армия захватила главные порты компании, укрепленный остров Каранджа и порт Калаба близ Бомбея. Губернатор Бомбея Чарльз Бун в мае 1716 года безуспешно атаковал один из портов Ангрия, Виджаядрук, в ноябре столь же неудачно остров Каранджа. В ответ Ангрия блокировал Бомбей и снял блокаду только после получения выкупа – 70 тысяч рупий, что составляло 8750 фунтов стерлингов. В сентябре и октябре 1717 года Ангрия успешно отбил атаки англичан на Виджаядрук и соседний с ним порт Деогар. В 1721 году – атаку коммодора Мэтьюза на Калабу. После смерти Ангрия в 1729 году власть над подконтрольными ему территориями перешла к его сыновьям Субхаджи и Манаджи, а после их смерти к незаконнорожденному сыну Ангрия Туланджи, который правил до 1756 года. Справиться с этим последним из династии Ангрия англичане смогли, только заключив союз с Раджой Маратхом, от которого за 60 лет до того откололся Канходжи Ангрия. Пираты сознавали, что силы их недостаточны, ибо имели на обоих кораблях не более 300 человек, и 40 из них — негры. Помимо того, на Виктории тогда работало 4 насоса, и если бы не они, она бы к тому времени уже неизбежно затонула. Но, наблюдая безразличие эскадры, пираты склонились к тому, чтобы следовать за нею, а не бежать. Они сочли, что лучший способ спастись — это взять врага на испуг, и когда ветер задул с моря, они подошли с подветренной стороны примерно на пушечный выстрел, так, чтобы большие корабли эскадры были у них по носу, а остальные — за кормой. Эти последние они приняли за брандеры, и те, что были по носу, ушли от них в открытое море, обрезав шлюпки. И пиратам не оставалось ничего более, как следовать тем же курсам всю ночь, что они и сделали, и наутро обнаружили, что те исчезли из виду, кроме одного кетча и нескольких галеватов. Корабли того времени зачастую не держали шлюпки на борту, а везли за собой на буксире. Обрезав буксировочные концы и бросив лодки, корабль мог получить заметное преимущество в скорости перед преследователем. Кетч — двухмачтовое судно с удлиненным бушпритом, носовой мачтой, устанавливаемой под углом со сложным вооружением. Галеват – тип парусно-весельного судна, распространенный в XVIII веке в Индийском океане, грузоподъемностью 40-70 тонн. Приводилось в движение одним или двумя треугольными парусами и 20-40 веслами. Брандер – небольшое, обычно парусное судно, начиненное горючими и взрывчатыми материалами. Брандер пускали по ветру или по течению в сторону неприятельского корабля, чтобы его поджечь.